Да, я слушаю вас. Слава, доброе утро. Доброе. Слава, слышь, посоветуй, что можно от комаров? Их кусали, всю ночь кусали. Ну, когда покусали, уже поздно. Не, ну а следующая ночь как уберечься? Ну, есть же жидкости, продаются специальные такие. Ну, не воняние. Другое есть что-то? Любую из них взял и все, и натирайся. Но только она будет отпугивать комаров, а уже покусы ничем не избавишься. Уже все, да? Только антигистаминные препараты, если только принимать. А что ты крана не спишь? Ты Тавигил, супрастин. Я понял. Слава. Да. А что ты крана не спишь? Не понял. Чего не спишь так рано? Я в 5 встаю вообще-то обычно. Во сколько? В 5. Ого. У меня автопилот срабатывает. Как солнышко сходит, все, я уже встал. И сколько лет так? Ой, всю жизнь. Как всю жизнь? Я рано все время встаю. А ты работаешь, да, уже? Ну как работаю? Телевизор сейчас смотрю. И что показывают? Да хуйню всякую. Хуйню? Конечно. Я понял. Ну хорошо, Слава, смотри телевизор, давай. Ну вот, прими антигистамины, и легче будет, не меньше будет чесаться. Ага, я понял. И супрастин, Тавигил, что-то из этой плеяды. Хорошо. Давай. Пока. Алло, да, здравствуйте. Добрый день. У вас там какой вопрос по поводу вазелина? Что-что? У вас какой вопрос по поводу вазелина? Вы пользуетесь вазелином? Ну, мы вообще занимаемся, мы торгуем вазелином. А вас какой вазелин интересует? Ну, и какие объемы? Я вам не звонил. Вы не звонили? Нет, это нас соединили, пидорасы какие-то. Что-что? Пидорасы соединили. А. Это уже не первый случай. Правда? Да. Слава, купи вазелина, тебе нужно. Вот он, видите, вот этот пидорас смешался. Да, да, да, да. Ну, что же, мои соболезнования вам. Тебе точно нужен, потому что бутылка в Ивану так просто не войдет. Слава, ты грубиян. Да, я слушаю вас. Слава, где общак? Не звони сюда, мразь ты ебаная. Общак, где говорю? Какой тебе общак, хуй нарыло, я тебе давно говорил, мразь ебаная. Слава. А я слушаю вас. Почему у тебя такое хорошее настроение? Алло, говори громче, петушиный харя. Почему у тебя такое хорошее настроение? Что, петух, что ты хотел? Я говорю, почему у тебя такое хорошее настроение? На чем? Почему такое хорошее настроение у тебя? А почему быть хуевому-то? Ну ты куда рожа. Ты куда веселый. Не звони сюда, мразь ебаная. Почему? Алло. А сейчас ты меня лучше слышишь? Чего слышишь, петух? Сейчас лучше слышишь, да? Чего ты хотел, петушиный харя? Почему у тебя такое хорошее настроение? Да пошел ты нахуй, я еще мрази всякой проститутке буду объяснять. Слава. Да, я слушаю вас. Можно к тебе приехать в гости? Пидорасов не принимаю, нет, даже хочу, с деньгами. Я хочу выпить с тобой. Да, я слушаю вас. Это Слава, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый день. У меня проблема. Представьтесь, кто вы? Сергей. А? Сергей. Сергей? Гей? Сергей. А гей? Нет. Нет. Я пидорасов не люблю, а вы? Что? Я пидорасов не люблю, а вы? Какие проблемы? То же самое. Дело в том, что я не знаю, как вас лучше послать нахуй. А лучше сам иди в опизду, как сказать, на переделку. Если ума нихуя у тебя нет, хули звонишь тогда? Пообщаться. А я с пидорасами интеллектуальными не общаюсь. Так я же не пидорас. Да. Здравствуйте, Святослав. Добрый день. А у меня вот подсказали, что вы можете познакомить с Буратино. Купи книжку «Золотой ключик», ознакомься сначала с автором, с авторской версией. А потом? Да, я слушаю вас, алло. Быстро положил трубку. Соси хуй дохлого татарина, пидорас, я тебя, блядь, достану нахуй, ты у меня будешь, посмотришь, блядь, сам повесишь. Твой знакомый? Сам в петлю влезешь, пидорас. Тихо, блядь. Слушаю вас. Давай своих собутыльников. Пидрила, не звони сюда. Собутыльника дай. Слушай, ты вы хуй изо рта сначала, а потом двакай что-нибудь. Быстро собутыльника дал. Не смей сюда звонить, мразь поганая. Быстро собутыльника дал. Алло. Святослав, здравствуйте. Алло. Вячеслав, здравствуйте. Алло. Алло. Вячеслав. Кто говорит, представьтесь. Юрий. Какой еще Юрий? У меня вопрос. Не задавай вопрос, я тебя знать не знаю, знать не хочу. Как это? Не звони сюда, ты дебильный, блядь. Тихо, блядь. Ты отрав, не звони сюда, малохольный пидор. Да, я слышу вас. Добрый день. Говорите, что вы хотели. Это врач? Алло. Что вы хотели? Мне нужна помощь медицинская. Какая? Отсоси мне. Сам у себя откуси свой хуй, чтобы потом проблем не было. Слава. Да, я слушаю вас, алло. Здравствуйте, Святослав. Не звони сюда, Гомушка. Алло. Вячеслав. Чего, Гомушка? Алло. Да. Вячеслав. Да. У меня вопрос. Ну, быстро только. Блядь, забыл. Ну, я занят. Записывай тогда, если склерозом страдаешь. Ёб твою горе-мать-то. Слушаю вас. Алло. Слав, я вспомнил вопрос. Давай. Почему прокуратура до сих пор нас не нашла? Кто? Прокуратура. А они занимаются, они тихо раскачиваются, потому что к тебе же ездили домой, блядь, несколько раз, менты. Батя, говорит, я не знаю, где дурака валяет. Кому? А в жопу ставит паяльник твоему отцу или твоей сестре, сразу покажут, сами приведут, блядь, и все. Ну, я не... Подожди, а кому... Просто прокуратура, пойми, и менты не имеют права применять такие методы воздействия. А кому мне ездили, кому? Они ездили к Шишкову, к тебе, блядь, я твою мать. А чего взял Шишков? Ты Шишков. А чего ты взял? Нет, не Шишков. А ты взял? Другой пидорас, просто голос похожий. Они к Шишкову ездили, блядь, несколько раз туда пытались его поймать, пидораса. Слава, я просто дома накрыл стол на прокуратуру, уже как год почти, уже все, продукты завяли. Ну, хуй с тобой, ладно. Я говорю, сколько веревочки не видится, потому что Шишков на пукане, еб твою мать. Если даже вот менты скажут, да пану нахуй, не будем мы им заниматься. Я даю факт своим людям и через сестру, через отца его нахуй. Слава, мамочки? Очень быстро это все делать. Все, не звони. Слава, дай домашней мамочке. Слушаю вас. Слава, здравствуй. У тебя есть минутка? Кто говорит? Дело в том, что от всех твоих поклонников у нас просьба к тебе. А почему к тебе? Что с тобой? Свиней позвать? К вам. Что, родственники, что ли? К вам просьба. Ну, что надо? Дело в том, что вот мы знаем, что вы так любите женщин, да, у вас там много детей. Ну, не так, а у меня есть определенный круг женщин, с которыми я имею общение. Я понял, да. И духовное, вот. И недуховное. Я понял, но это слава богу. И мы хотим, чтобы вы спели песню «Я люблю тебя до слез». Слушай-ка, ты, блядь, наглеешь, пидорас, честное слово. В смысле? Это Шишков, блядь. Твоя мать. Ты чё? И бабушка. Ты чё боишься песни? Слушай вас. Здрасте. Алло. Говорите, пожалуйста, да. А почему вы отказываетесь петь? Я даже с пидорасами разговаривать не имею права. Вот в чем дело, тем более петь для них. Вы что, пидоры, охуевшие, что ли, совсем, блядь? С Колымы, что ли, недавно сбежали, пидоры? Ну, голос у вас есть? Да, алло. Святослав, здравствуйте. Добрый день. А почему вы ходите в порванных трусах? Дело в том, что... Европейцы, европейского воспитания люди в жару ходят, в коротких штанишках, в трусиках, в топшортах, в пляжных, в чем угодно. Вы ходите в чем угодно. А вот кишлаки, кишлантоны, вроде тебя, они пихтерятся, хуерятся там, в чем угодно. Халат что, и тебе дейку, блядь. Так вы в порванных ходите? Я слушаю вас. Так почему в порванных ходишь? Что? В порванных почему ходишь? Каких порванных? Че, хуел говорю? Порванных. Каких? Где порванных? У тебя порвано сзади. Где? Ну, на трусах. Ничего у меня не порвано. На видео есть порвано. Ну, не знаю, где вы там, блядь. Ну, может, где-то и порвал хуй. Хотя у меня, я сейчас смотрю, рваных нет у меня. Это мамочка порвал? Ты что-то хуйню поришь. У меня рваного белья нет, я за бельем слежу. Мамочка порвал. Мамочка тебя заставит у своей собаки хуй сосать, кстати говоря. Ты на очереди там стоишь. Он когда придешь сосать? Он нихуя не может сделать, твоя мамочка. Как нихуя? Ну, придешь к его собаке отсосешь. Он, как и ты, нихуя не может сделать. Ну, дело в том, что с тобой-то вопрос решенный, ты понимаешь? С тобой вопрос решенный, я тебе опять вот как тупому объясняю. Тебя должны отъебать сначала власти, а потом уже с тобой будем беседовать, так сказать, даже не я, а мои друзья. Слава, ты смешон. Ты понял меня, петух? Ты смешон, Слава. Ну, хорошо, посмотрим, как ты будешь смеяться. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Слава. Слава, ты подзаебал, Слава. Вот слушай, ты курочка наша и будешь нам нести золотые яйца. Все, бля. Ты вас, алло. Ты Чиполлино. Алло, так, петушок, не беспокой меня, Чиполлино. Сейчас занят. Чиполлино. Яички неси золотые, потом принесешь. Друг Буратино. Да, я слушаю вас, алло. Погонщик слонов. Это вот ты погонщик слонов, потому что ты пидорас. Ешь, ешь. Погонщики слонов, они пидорасы, поэтому ты пидорас и есть погонщик слонов. Я тебя оторвал от еды? Я слушаю вас. Пососи хуй дохлого татарина. Не звони сюда, хуесос. Дохлого татарина. Не смей сюда звонить. Дохлого татарина. Здесь пидоры не водятся. Водятся. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Это по поводу объявления. Какого объявления? Где? Там написано, что вы можете научить у дохлого татарина хуй сосать. Нет, это самостоятельно проходите эту практику. А вы это исключительно индивидуальное обучение. Как вы? Нет, это вы, индивидуальное обучение. Но вы уже пришли? На кладбище, пожалуйста, на татарском. Вы уже проходите. Прошли? Нет, я только теоретическую часть вам преподаю. А где находится? По телефону. Где на татарском кладбище, и там вам все преподаю. А где оно находится? А это через интернет узнай. Татарское кладбище, да? Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. А как давно вы стали посещать татарское кладбище? В интернете ищите. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, я звоню по объявлению. По какому еще объявлению? Алло. Да, ну чего ты, чмо? А почему вы смеетесь и называете меня чмо? А кто ты еще? Ты чмо и есть. А что это такое? Это невежество. Вот ты и есть чмо. Посмотри себя в зеркало внимательно. Слава, ты себя видел в зеркале? Все признаки дегенерации, блядь. Ты себя видел в зеркале? Я каждый день приезжаю. С молотком видел? Это вот, я-то себя во всякой позе видел. А вот ты на себя посмотри, ёптай, ты же типичный вырожденец. Слава, тебя татары видели во всякой позе, Слава. Вот слушай, ты посмотри на себя, урод хуев. Слушай, а почему у тебя, говорят, один глаз моргает, а? Я красавец. Какой красавец, ты урод, ты жопы ноги, блядь, по пенке сделал. У меня глаз моргает, когда я вижу, как тебя татары дерут. Тебя дерут, блядь, и сосешь ты нахуй, потому что ты хуесос, блядь. Слава. Я слушаю вас. Мы тебя татарам отдадим. Вот я живу в самом татарском районе Москвы. У меня тут и улицы татарские, и Ордынка улица, большая и малая. Так вот, как только ты с моим татаром попадешь, они тебя точно на эту штуку пристроят. И у них там главная сотка. Да, я слушаю вас. И у себя на районе главная матка. Да? Алло, перестаньте сюда звонить, безобразничать. Главная матка на районе у себя. Это у тебя жопная матка, блядь, скипятилась нахуй от жары. Соска главная. Ебаться захотел, не смей сюда звонить, пидорас. У татарчан. Да, я слушаю вас, алло. Мехебет шушидым, эхеледым талабедым. Ты что, своих не признал? Алло. Ты своих, что ли, не признал? Теперь то же самое на идыше. На инглише? На идыше. Давай, только ты начинай. Давай. Начинай. Лепи, Горбатова. Начинай. Шалом. Горбатый, я сказал горбатый. Нахуй, нищих Бог подаст. Я слушаю вас. Шалом. Алло. Шалом. Мирушалаем. Позови меня с собой. Я приду... Ириный, ковыриный, рыжий и рябой, в жопу замастыренный, качает головой. Алло. А можно еще стишок? Ты, в жопу замастыренный, не звони сюда, урод. Слушаю вас. Рыжий белый конопатый ёбнул Славика лопатой. Не звони сюда, урод, из жопы ноги. Слушаю вас. Почему ты без настроения? Слышь ты. Дефекта с копии, блядь. Ты сам сдавайся в дурку лучше. Ляжешь, чем тебя на зону пошлют. Че ты без настроения? Дурки, смотри, тебя признают нахуй, полечишься немножко и выпустят. А ты? А с зоны ты уже вряд ли выйдешь, блядь. А ты? Слушаю вас. Вот. Зона моя, зона, зоночка родная. А зоночка тебе будет родная, у тебя там сранье не будет смыкаться, дурак. Ты, блядь, оттуда вообще калекой выйдешь. Тебе лучше в дурдом лечь. Утю-тю. Не закройся в дурдом, пойдешь на зону, ты уже насосал себе 300 хороших. Повторяешь.